Но все же Финниан был не из тех, кто долго остается в замешательстве. Он подумал о могуществе Бога, собрал все свои силы и успокоился. Он был одним из тех, кто любит Бога и Ирландию, и человеку, который мог рассказать ему что-нибудь новое об этих великих предметах, он отдавал весь свой ум и всю любовь своего сердца. Ты говоришь о настоящем чуде. Ведь это столь удивительно, что даже не поддается пониманию, — проговорил он. Расскажи мне об этом подробнее. О чем же мне рассказать? — покорно спросил Туан. Расскажи о начале времен в Ирландии, о рождении и жизни Порталона, сына сыновей Ноя. Я почти забыл его, — сказал Туан. Он был человеком огромного роста, широк в плечах. Еще у него была длинная борода, которая придавала ему величественный вид. Он был человеком добрых дел, человеком верным путям добра. «Продолжай же, любовь моя!» — нетерпеливо проговорил Финниан. Он прибыл в Ирландию на корабле. С ним на эту землю пришли 24 мужчины и 24 женщины. До этого времени на землю Ирландии еще не ступала нога человека, да и во всех западных частях мира люди еще не жили. Когда мы пристали к берегам Ирландии, мы увидели бесконечный лес. Куда ни посмотри, видны были только деревья. И из этого огромного леса доносилось неумолкающее пение птиц. И над этой прекрасной землей сияло теплое, радующее взор и душу солнце. Наши глаза устали от созерцания постоянно меняющихся и в то же время неизменных морских волн. Уши устали от завывания ветра. Эта страна показалась нам волшебным миром. Нам казалось, что мы попали в рай земной. Мы сошли на этот берег и услышали журчание воды. Сквозь полумрак леса неспешно текла река. Пойдя вдоль ее берега, мы углубились в лес и дошли до ярко освещенной, прогретой солнцем поляны. Там Порталон со своими спутниками остановились передохнуть. Там мы основали город и разбили поля. Реки Ирландии были полны рыбой. Ее леса изобиловали дикими зверями. Грубые, пугливые, громадные и жестокие твари бродили по ее землям. Были среди них и такие создания, сквозь которые можно было видеть, сквозь которых можно было пройти и ничего не почувствовать. Долго мы жили спокойно. Мы видели, как появились и размножились новые животные. Медведи, волки, барсуки, олени и кабаны. Людей Порталона становилось все больше и больше. Так продолжалось до тех пор, пока из 24 пар, пришедших вместе с ним, нас не стало 5000 человек. Мы жили в мире и довольстве, хотя и не были наделены разумом. «Не были наделены разумом?» — воскликнул Финниан. «У нас не было нужды в разуме», — отвечал Туан. «Я слышал, что перворожденные были лишены разума», — проговорил Финниан. «Продолжай же свой рассказ, мой возлюбленный». А затем, внезапно, как налетевший ураган, на рассвете одного дня к нам пришла болезнь. Она раздувала животы и окрашивала кожу в багряный цвет. И на седьмой день почти весь род Порталона был мертв. Только один остался в живых. «Всегда остается только один», — задумчиво проговорил Финниан. «Этим человеком был я», — подтвердил его обращенный ученик. Туан прикрыл глаза ладонью и погрузился в воспоминания о своей неслыханно длинной жизни. Воспоминания о начале мира, о первых днях Ирландии. И Финниан, чья кровь снова застыла в венах, а волосы вновь тревожно зашевелились на голове, унесся в прошлое вместе с ним.